Как миссис Лав распускала вязание. На смену туману вскоре пришел дождь. Поднимая на ходу капюшоны, мы поспешили к часовне, и, ненадолго задержавшись на паперти, чтобы оттряхнуть с одежды дождевые капли, вошли внутрь. Мы уселись в первом ряду скамей перед самым алтарем, после чего я довольно долго, пока не закружилась голова, разглядывала белый сводчатый потолок. «Расскажите мне о том, как вас нашли», — попросила я. «Что вы об этом знаете?» «Я знаю об этом только со слов миссис Лав. Ее историю я помню почти наизусть. Если хочешь, могу пересказать». Я кивнула. «Да, еще у меня есть кое-какое наследство. Оно осталось с тех времен». «Наследство?» «Правда, я не уверен, можно ли его так называть. Это не совсем то, что люди обычно имеют в виду, говоря о наследстве. Хотя, чего там описывать, я тебе его покажу. Только попозже». «Это было бы здорово». «Да. Видишь ли, я тут подумал, что 9 утра. Это выходит вскоре после завтрака. То есть чуток рановато для новой трапезы. И...» Он было замялся, но со следующей фразой лицо его прояснилось. «И тогда я сказал себе: пригласи Маргарет в гости к 11 часам. Свежая выпечка и кофе. Как тебе это? К 11 ты как раз успеешь проголодаться. Заодно взглянешь на мое наследство. Хотя там и смотреть-то особо не на что». Я охотно приняла его приглашение. Аврелиус извлек из кармана очки и стал рассеянно протирать стекла носовым платком. «Теперь, значит, история». Он набрал полные легкие воздуха и медленно выдохнул. «Я постараюсь передать все так, как мне рассказывала миссис Лав». На лице его появилось безучастное выражение, как это водится у настоящих рассказчиков. Он исчезал, уступая место собственно повествованию. И он начал рассказ, и с первых же его слов мне послышался голос самой миссис Лав, восставшей из тлена, чтобы поведать свою историю. «В ту ночь стояла кромешная тьма, и во тьме ярилась буря. Ветер выл, раскачивая верхушки деревьев, а дождь хлестал по окнам с такой силой, что стекла в любой миг могли не выдержать и расколоться. Я сидела у камина и вязала носок из серой шерсти. Это был второй носок из пары, и я уже довязала его до пятки. И тут меня ни с того ни с сего охватила дрожь. Это при том, что я вовсе не мерзла. Ящик у камина был полон дров, еще засветло принесенных из сарая, и я только что подбросила в огонь очередное полено. Словом, мне не было холодно. Но как раз перед тем я сказала себе: ну и ночка, не хотела бы я оказаться на месте бедолаги, которого такая ночь застанет вдали от жилья. Должно быть, от этой самой мысли меня и проняла дрожь. В доме было тихо. Только трещали дрова в камине, позвякивали спицы, да еще раздавались порой мои вздохи. Мои вздохи. Ты спрашиваешь? Да, мои вздохи. Я вздыхала, потому что была несчастна. В тот вечер меня одолели воспоминания, а для одинокой женщины 50 лет в этом нет ничего приятного. Я имела крышу над головой и жаркий огонь в камине. Я только что хорошо поужинала. Казалось бы, что еще нужно, чтобы чувствовать себя в ладу со всем миром? Однако я так себя не чувствовала. Я сидела и вздыхала над своим вязанием, а дождь, знай себе, лил и лил. Наконец я поднялась и достала из буфета кусок кекса с изюмом, чудесного кекса, в самую меру пропеченного и к тому же пропитанного бренди. Меня он хорошо взбодрил, но когда я доела кекс и вернулась к вязанию, у меня прямо упало сердце.

У Китти на коленях лежала книга, но она больше смотрела не в нее, а по сторонам. Я поняла это, когда она сказала: «Джоан, ты вяжешь пятку по второму разу». Я взглянула на вязание. «Так и есть!» «И как это меня угораздило?» — удивилась я. Она сказала, что будь это ее вязание, тут и удивляться было бы нечему. С ней такое случалось постоянно. То вывяжет две пятки, а то и вовсе ни одной. Своему мужу она связала несколько носков без пяток, прямых как шланг. Мы посмеялись. «Но на тебя это совсем не похоже», — сказала она. «Обычно ты не бываешь такой рассеянной». «Однажды такое со мной уже было», — сказала я. «Всего один раз». И я напомнила ей историю с моим женихом. Рассказывая, я аккуратно распустила часть носка со второй пяткой и стала довязывать его правильно. Я не отрывала глаз от работы, чтобы снова не напортачить, потому как уже темнело. И вот я закончила рассказ, а она молчит. Я решила, что она задумалась о своем муже. В конце концов, я сетовала на свою давнюю утрату, а ведь ее утрата по сравнению с моей была совсем свежей. Стало уже слишком темно, и я решила довязать носок на другой день. «Китти!» — позвала я. Никакого ответа. «Китти!» Я сначала подумала, что она спит. Но это был не сон. Она казалась такой умиротворенной. На лице ее застыла улыбка, как будто она радовалась скорой встрече со своим мужем. В то самое время, когда я возилась с этим носком и вспоминала давно минувшие дни, она тихо ушла, чтобы соединиться с ним на том свете. «Теперь ты, надеюсь, понимаешь, почему я встревожилась в ту грозовую ночь, обнаружив двойную пятку на своем вязании. Когда это случилось в первый раз, я потеряла жениха. Во второй раз я потеряла сестру. И вот третий раз. Но мне уже некого было терять. Осталась только я сама». Я взглянула на носок. Серая шерсть, простенькая вязка. Он предназначался для меня. «А стоит ли горевать?» — подумала я. «У меня в этом мире уже не осталось близких людей, и моя смерть никого не заставит страдать. Это само по себе немалое утешение. В конце концов, я прожила достаточно долгую жизнь, не то что мой бедный жених». Мне вспомнилось счастливое выражение лица Китти сразу после ее ухода. «Может, оно и к лучшему», — сказала я себе. Я начала распускать вторую пятку. Ты можешь спросить, разве теперь это имело значение? Понимаешь, я не хотела, чтобы меня нашли с этим дурацким носком. Я представила, как люди судачат. Старуха под конец выжила из ума. Ее нашли с вязанием на коленях. И представляешь, на том носке было вывязано сразу две пятки. Нет, я не хотела давать им повод для пересудов. И я стала распускать вязание, в душе готовясь к близкой смерти. Не знаю, сколько времени прошло, но вдруг я услышала какой-то шум за дверью, похоже на писк маленького зверька. Сперва я не обратила на него внимания, потому что в мыслях уже была далеко, на полпути между жизнью и смертью. Но звук не умолкал. Мне показалось, что он обращен прямо ко мне. И то сказать, к кому еще можно было обратиться в этой глуши, да еще в такую ночь? Я подумала, может, это заблудившийся котенок. И хотя мне было не до каких-то там котят, я готовилась ко встрече с Творцом. Мысль о том, что он сидит под дверью, испуганный и промокший, мешало мне настроиться на нужный лад. И я сказала себе: «Если ты собралась помирать, это еще не причина для того, чтобы отказывать Божьей твари в тепле и пище». И потом, скажу тебе честно, мне подумалось, что было бы неплохо в свою последнюю минуту иметь рядом какое-то живое существо. Я встала и пошла к двери. Представь себе мое удивление, когда я выглянула наружу. Там, под навесом крыльца, тихо попискивая на кошачий манер, лежал завернутый в какую-то холстину младенец. Ты, бедняжка, совсем замерз, вымок и проголодался. Сперва я просто не поверила своим глазам, а когда я взяла тебя на руки, ты увидел меня и сразу перестал плакать. Я не стала задерживаться снаружи. Тебя надо было срочно обогреть и накормить. Потому я лишь быстро огляделась вокруг, стоя на крыльце. Я никого не увидела и не услышала. Только ветер шумно трепал деревья на краю леса. Не помню, заметила ли я тогда же столб дыма от пожара в Анджелфилде или узнала о нем уже позднее. В тот момент мне было не до каких-то там пожаров. Я подхватила тебя поудобнее, вошла в дом и закрыла дверь. Два раза мне случалось вывязать у носка лишнюю пятку. И оба раза ко мне приближалась смерть, унося моих близких. Когда я сделала это в третий раз, ко мне явилась жизнь. Это научило меня не слишком доверяться приметам и совпадениям. После той ночи мне уже было не досуг размышлять о смерти. У меня был ты, и надо было думать о тебе. С той поры мы зажили счастливо. Последние фразы Аврелиус произнес с хриплым, неожиданно севшим голосом. Его рассказ звучал как заклинание или молитва. Эти слова он слышал сотни раз, будучи ребенком, и потом многократно повторял про себя на протяжении десятилетий. Когда история подошла к концу, мы посидели в молчании, созерцая алтарь. Дождь снаружи еще не прекратился, хотя и стал реже. Сидевший рядом со мной Аврелиус был недвижим, как монумент, хотя в душе его вряд ли царил монументальный покой. Я сейчас могла бы сказать очень многое, однако я не сказала ничего. Я просто ждала, когда он окончательно вернется в настоящее время из своего далекого прошлого. Когда это, наконец, произошло, он заговорил. «Как видишь, это не моя история. Само собой, она и обо мне тоже, но она не моя. Это история миссис Лав. Там есть ее жених, ее сестра Китти, ее вязание и ее кекс. И только когда она думает, что все уже закончилось, там появляюсь я, и все начинается снова. Но моя собственная история должна быть другой, по крайней мере, в самом ее начале, потому что до того, как она открыла дверь, до того, как она услышала звук снаружи, до того...» Он сбился с мысли, сокрушенно махнул рукой и начал заново. «Потому что если кто-то нашел младенца, нашел вот так одного под дождем, это значит, что до того обстоятельства по необходимости...» Еще один резкий взмах руки аннулировал и эту попытку. Его взгляд блуждал по потолку часовни, словно надеясь отыскать там нужный глагол, без которого невозможно было достроить фразу. «Если миссис Лав меня нашла, это значит, что до того какой-то другой человек, какая-то мать должна была...» Глагол наконец нашелся. Однако фраза не продвигалась дальше. Лицо его исказилось в мучительной гримасе, а руки, взметнувшиеся было в жесте отчаяния, теперь застыли в позиции, предполагавшей мольбу или молитву. Порой лицо и тело человека способны передать движение его души настолько точно, что вы, согласно ходячему выражению, можете читать этого человека, как раскрытую книгу. И я прочла безмолвное послание Аврелиуса. «Будь со мной, мама». Я дотронулась до его руки, и статуя ожила. «Нет смысла ждать, когда кончится дождь», — тихо сказала я. «Он, похоже, зарядил на весь день. Мои снимки подождут до другого раза. Думаю, мы вполне можем идти». «Да», — сказал он надтреснутым голосом. «Вполне можем».